Часть третья. На утро третьего дня. Мой учитель шагал по коридорам, глядя сквозь окна замка на солнце с таким видом, словно оно было его злейшим врагом. Я шла рядом, украдкой бросая взгляды на тех, кто составлял нам компанию. Ими, конечно же, были Орлок и его помощник. «О, хотите вновь изучить место убийства?» – произнес Орлок, сообразив, в каком направлении двигался мой учитель. Центральный атриум со статуей ангела, где была убита Адасина Хисири. Приблизившись к двери, мы увидели на ней табличку, тогда это ускользнуло от нашего внимания, но, похоже, даже у этого помещения было имя. Хамаэль? Камаил. Не ангел Шемхамфураж, но все же довольно значимый в сфере от Кабалы. Таким же образом он связан со Скорпионом и Марсом, порой его даже называют ангелом-хранителем вторников». Сказал учитель, вновь без всяких колебаний блеснув своими знаниями. Неуверенно, может, по причине того, что это было всего лишь обычное знание для всех магов, но я находила несколько раздражающим то, как он всякий раз обыденно озвучивал такую информацию. «Он возглавляет ангелов разрушения и, как часто говорят, во многом похож на демона», произнес Орлок, словно пытаясь развить мысль, когда учитель замолк. Кстати, я ни разу не слышал, чтобы его помощник говорил... Была вероятность, что он на самом деле являлся гомункулом. «Здесь сильный эхо от шагов не находите», — заметил Орлок, когда стук каблуков моего учителя разнесся по атриуму. Учитель медленно опустился на колено, и Орлок задал очередной вопрос. «Не лучше ли было все это изучить сразу же после обнаружения тела? Тогда нельзя было сказать, когда ситуация перерастет в очередное убийство. На самом деле, в тот момент я больше всего опасался именно вас. Но надо же!» Орлок сухо рассмеялся, когда услышал ответ моего учителя. Кому-нибудь постороннему они могли показаться стариком и внуком, которые прекрасно ладили друг с другом, но на самом деле не будет ничего странного, если между ними в определенный момент вспыхнет битва не на жизнь, а на смерть. Впрочем, нет, учитывая разницу в способностях, это будет всего лишь убийство слабого. Именно таким было их сотрудничество. Слуги семьи Эшборн уже убрали тело, но в атриуме еще оставалось несколько пятен крови. Учитель начал систематически изучать их одно за другим. Он то и дело доставал из кармана пузырек с какой-то жидкостью. Одна капля, и цвет пятна крови разительно изменялся. Глядя на эту процедуру, Орлок потерял подбородок, словно поглощенный процессом. «Вот как. Это больше похоже на средневековую алхимию, нежели на науку. Или, может, правильнее назвать это колдовством? Проанализировав концентрацию магической энергии, оставшейся в пятнах крови, мы сможем определить время смерти мисс Адасина. Что же это еще, если не магия, верно?» «Конечно, конечно. В конце концов, наука и магия спят в одной постели. Однако данная метафора, наверное, слишком уж современная, чтобы быть точной. Знаете, если твои методы слишком прямолинейны, ты отдаляешься от таинства», небрежно произнес Орлок, судя по всему, наслаждаясь беседой. «Но я многое перепробовал. Просто так уж вышло, что этот метод дается мне лучше всего». Вежливо ответил учитель, не отрываясь от своего исследования. Капая жидкостью на пятно крови, он внимательно следил за тем, как менялся ее цвет, после чего переходил к следующему. Не забывая тщательно все записывать в свой блокнот, он порой извлекал пузырек с другой жидкостью, капли которой отправлялась следом за первой. Если честно, в любой другой ситуации этот незамысловатый процесс показался бы откровенно скучным, и тем не менее Орлок наблюдал за всем этим с безраздельным вниманием. Выражением лица он походил на ребенка, впервые в жизни увидевшего насекомое. «Мне досталось ангельское имя Нанаил», — внезапно произнес он. «Главное в знаке Овна олицетворяет падение гордости. Да, если ваши предположения верны, меня убьют, вырвав язык. Хе-хе, это даже славно в своем роде». Не сказав ни слова, учитель капнул жидкостью на очередное пятно крови. За окнами солнце продолжало уверенно подниматься в небеса, и я начала думать о сегодняшнем завтраке. Ранее до меня доносились приятные запахи, значит, его уже приготовили в столовой, как и вчера. Как будто Адасина Хисири и не убивали вовсе. Или, может, подобный инцидент был всего лишь обыденным происшествием в жизни мага. «Нет, слишком уж это странно». Внезапно нарушил молчание мой учитель и потер пальцами подбородок. «Что именно? Где ее очки? Что с ними случилось?» Услышав этот несколько странный вопрос, мы с Орлоком нахмурились. «Очков ведь на ней не было, когда ее нашли, верно?» «Ну, естественно. Не очень-то удобно выдавливать человеку глаза, когда на нем очки». Слова Орлока были очевидными, почему-то никто тогда и не уделил этому внимания. Всеобщие взгляды были прикованы не к ее очкам или другим вещам, а к тому, что произошло с ее глазами. Точно. Но основываясь на этом, время ее смерти, прежде чем учитель успел закончить, Орлок посмотрел в сторону двери и произнес: «О, значит, вы теперь тоже работаете вместе?» В дверном проеме, который мы миновали не так давно, виднелись две фигуры. В отличие от Орлока и учителя, эти двое явно не сочетались друг с другом. Девушка, красота которой затмила бы всех остальных на любом балу, и астролог, грязный, словно только что пересек пустыню. Лувия и Флю. Позади них высился слуга Лувии. Несмотря на почти что двухметровый рост, он, что странно, великолепно вписывался в обстановку. Наверное, это умение было частью его профессии. «Ах да, уж простите за это!» Сказал Флю, потирая свою щеку. В отличие от слов, его улыбки не было даже намека на застенчивость или робость. Он изобразил большим и указательным пальцами жест, словно показывая толщину пачки банкнот. «Меня, скажем так, профинансировали. Похоже, что теперь я играю в этой команде». «Это в твоем духе», — безо всякого интереса произнес учитель, по-прежнему стоя на коленях. К двум склянкам присоединилась лупа, через которую он продолжал наблюдать за изменяющимся цветом пятен крови. «Если это возможно, попрошу меня не беспокоить. Я занят важным исследованием». «И что ты надеешься узнать из этого?» «Что?» Я нахмурилась. В голосе Лувии присутствовала плохо скрываемая резкость, словно она была чем-то разозлена. Либо они просто были слишком разные, либо их отношения испортились после того, как мы случайно ввалились к ней в комнату, но очевидное опасное напряжение присутствовало между ними с самого начала. Однако в этот раз все казалось, было гораздо хуже. «Многое». «Многое? Что ты надеешься выяснить, если даже не знаешь способности своих подозреваемых?» Вновь задала свой вопрос девушка. Тем самым она явно давала понять, что не примет ничем не подкрепленные домыслы. «Ну да, в этом нет никакого смысла. По крайней мере, когда дело доходит до Хауданит». «Хауданит?» «Прошу прощения, это жаргон детективных романов. По сути, how done it, или как преступник совершил злодеяние. Аналогично с who done it, кто преступник. Никогда нельзя сказать, на какие сверхъестественные вещи способны маги, поэтому без знания пределов это бессмысленные вопросы. Когда дело касается тайны Гериона или даже этого инцидента, подобное прямолинейное дедуктивное мышление и яйца выеденного не стоит». Я в какой-то степени поняла, что хотел сказать мой учитель. Даже на моей родине детективных романов было в избытке. Их герои, знаменитые детективы, проявляли свои невероятные интеллектуальные способности, сосредоточиваясь на этих двух вопросах. Но когда частью сложного уравнения становились маги, от подобного мышления было мало пользы. Зная, что некоторые маги способны проходить сквозь стены или летать, начинаешь понимать, что способов совершить преступление попросту не счесть. Но why done it? Мотив или зачем было совершено преступление? Вот это можно выяснить. Медленно добавил учитель. Элементальное родство индивида вне зависимости от происхождения отразит его натуру. С магией точно так же. Маги еще до своего рождения становятся частью истории магии. Неважно, примут ли они ту судьбу или же пойдут против нее, это без сомнения оставит клеймо на самой их сути. В этом отношении маг никого не способен обмануть. Говоря таким тоном, он не отрывал взгляд от пола. Порой счищая пыль маленькой кисточкой, порой изучая пыль через лупу, он продолжал возиться с уликами. Видимо, учитель так старался, что у него на лбу начали скапливаться бусинки пота, которые он время от времени вытирал тыльной стороной ладони. «Поэтому я верю, что если не смогу найти разгадку этой тайны, то хотя бы подберусь к ней вплотную». «Каким же образом?» — продолжала напирать Лувия. Дело было не в том, что она не понимала разъяснения моего учителя. Лувия скорее пыталась выдавить из него доказательства. Поддавшись на провокацию, учитель наконец поднял взгляд. «Взять, например, магию драгоценных камней семьи Эдельфельд». Выражение лица Лувии заметно исказилось. «Связь между магией драгоценными камнями можно проследить до Месопотамии и Древнего Египта. Поэтому, по сути, она так же стара, как и человеческая история. С самого начала драгоценные камни были символом величия аристократии. С точки зрения же различных форм алхимии, они использовались для сохранения здоровья и молодости. На ум сразу же приходит аристотелевская книга о камнях. Но камень также представлен как один из основных элементов и одна из четырех природ физики Хильдегарды Бингенской». Название книги, упомянутой учителем, было мне знакомо. Разумеется, книга о камнях Аристотеля имела огромное значение даже в историческом плане. Она не только являлась научным каталогом 72 минералов и их использования в медицине, но и, если мне не изменяла память, также говорила об источнике силы камней. И опять 72. Я знала, что это значимое число в магии, но из-за его слишком уж частого появления в последнее время мне начало казаться, что оно скорее проклято. Но если посмотреть на Гандры, которым ты грозилась меня прикончить, твоя магия по происхождению явно ближе к Северной Европе. Это означает, что она использует драгоценные камни в качестве медиума, вливая в них магическую энергию и придавая им цвет крови владельца или иными телесными жидкостями. Лучше воспринимать это как форму специализированной рунической магии. Тогда как состояние магии рун в целом можно охарактеризовать словом «упадок», семья Эдельфельд использовала драгоценные камни и открыла для себя новый путь. Вероятно, причина, по которой все арии ваших заклинаний произносятся на английском языке, кроется в этом же. Что мы узнали из этой информации? А то, что как Эдельфельд, ты, вероятно, несказанно гордишься невероятной ценностью своих камней, чем очень отличаешься от многих других аристократов. «Заткнись!» — крик Луви положил конец объяснению моего учителя. «Ещё слово, и от тебя даже пыли не останется!» Казалось, её прежняя злость удвоилась. Нет, тут даже сравнивать было не с чем. Всё её тело излучало невиданную доселе убийственную ярость. Даже я невольно отшатнулась, хотя и не являлась той, на кого был направлен её гнев. «Могу я попросить не угрожать моему юному другу?» — произнёс Орлок Цезармунд с весёлой улыбкой на устах. Разумеется, Ловия никак не могла забыть о его присутствии. Не в силах пренебречь его словами, она выгнула бровь. «Другу?» «Всё верно. Он на самом деле очень интересный молодой человек. Будет довольно прискорбно, если его разнесут на куски здесь и сейчас. Тебя это не устраивает?» Сухо хихикнув, спросил Орлок. В сравнении с их первой встречей в холле замка Адра, они словно поменялись местами. Если в прошлый раз она заставила его раскрыть свой секрет, то теперь настал его черед срывать покровы. Под напором этого пустого бездушного смеха белокурой девицы не осталось ничего иного, кроме как вернуть свои драгоценные камни обратно в карманы. Сделав это, она вновь повернулась к моему учителю. «Ну конечно. Похоже, ты действительно любишь магию. Тебя даже можно назвать исследователем магии», — сказала Лувия, гневно выпятив грудь. «Но если бы ты и вправду знал магию, то понял бы, что лишь разрушаешь её». При этих словах на лице у учителя возникло ужасно сложное выражение. У него был таинственный вид, словно он ощутил ностальгическую горечь. «Мой учитель однажды сказал мне то же самое». «Значит, у тебя был великолепный учитель». «Разумеется. Другого такого мага нельзя найти. Он единственный, кто достоин имени Эльми Лой, был единственным». Увидев, как перекосило его лицо, я невольно затаила дыхание. «Кайнет Эльми Лой Арчибальд. Учитель моего учителя». И, возможно, тот, кого мой учитель убил собственными руками. Но Лувия вдруг развернулась к двери, прекратив свой натиск. «Тогда хорошего вам дня, господа. Буду надеяться, что ты найдёшь даже кусок звезды, ползая по полу, словно животное. Увидимся!» Флю взмахом руки внёс свою лепту в прощание и последовал за блондинкой. Когда они удалились на достаточное расстояние для того, чтобы ничего не услышать... «Вы ведь намеренно её провоцировали, не так ли?» — спросил учитель, посмотрев на Орлока. Мне внезапно захотелось отомстить за нашу первую встречу. Благодаря вам я смог сполна этим насладиться. Ха, недовольная физиономия этой гиены — бесценное зрелище. Это было настолько освежающе, что я, наверное, проживу теперь на несколько лет больше», — с довольным видом произнёс старик. Может быть, он всего лишь ребячился, но один неверный шаг мог привести к смерти. «Учитель». Услышав мой голос, учитель заверительно положил руку на мою голову, сокрытую капюшоном. Он на меня даже не взглянул, но его ладонь гладила мою голову неожиданно нежно. «Спасибо за защиту», — сказал учитель. «Благодаря вам я смог кое-что узнать». «А-а-а-а!» Глаза Орлока сощурились, вновь затерявшись в море морщин. «Могу я задать вам вопрос, мистер Цезармонт?»